Самое паршивое, я и сам не понимал, кто стоит за нападением на базу, Светлов или другие мои недоброжелатели. Вроде бы ни один из светлейших князей во Владимире не проживает, как и в Нижнем Новгороде, который уже 300 лет находился в сфере влияния прозоровских. Враги далеко, но это не значит, что те же воротынские не наняли боевиков, чтобы разобраться со мной прямо в моем доме. «И вы обвиняете меня в нападении», — проговорил Светлов, — «а вы будете утверждать, что это простое совпадение. В один день угрозы, на второй — нападение, на третий — попытка ограбления. Ко мне уже приходила полиция, и знаете что, у нас есть алиби. Более того, все мои дружинники живы-здоровы, поэтому обвинения беспочвены. К тому же это абсурдно. Скажите на милость, зачем мне устраивать столь бессмысленную атаку на чужое имение? Абсолютно никакого смысла. У вас слишком много врагов, господин Прозоровский, и новых наживать вам ни к чему. Поверьте, я не желаю, чтобы мы стали врагами, да и не в ваших это интересах. Мои охотники разъезжают по всей Апте, нас много, и помещики с нами обычно предпочитают договариваться». Светлов быстро перешел к угрозам. «Я прекрасно понимал, к чему он клонит. Охотники из-за смогли устроить мне серьезные проблемы в аномальной области. И в свете этого нападения людей Светлова на мое поместье действительно выглядело, мягко говоря, абсурдно. Чего он мог добиться, послав четырех доходяг на двух вездеходах? Внимание полиции к своей персоне, о достижении серьезных задачах столь малыми силами не могло идти речи. Так и мне не резон с вами ссориться, пожал я плечами. Как я и сказал, если предоставите мне доказательства, что мои люди убили вашего бойца, извинюсь и заплачу без вопросов. Понимаю, но вариантов здесь немного. Согласитесь, если стреляли из вашего поместья, сложно заподозрить кого-то другого. И все же варианты возможны разные. Да-да, кто-то мог заблудиться или подставить вас. Но, взглянем правде в глаза, варианты эти представляются весьма сомнительными. А между прочим, мы могли бы сотрудничать. Вы сейчас в довольно шатком положении. Видимо, прозоровские сильно насолили великим родом, раз вас так жестоко убрали с дороги. И вам не помешает покровительство. Под моим началом работает две дюжины дворян с самым разным прошлым. АСА, не та организация, которая будет под лупой изучать изъяны вашей биографии. Теперь Светлов начал зазывать меня к себе. Ну или деньги хотел сдирать за покровительство. Ерофей говорил, в АСА попадают аристократы с темным прошлым. Да и сам Светлов подтвердил, дескать, на биографию не смотрит, рады любому. Да и слухи о том, что АСА занимается контрабандой, тоже неплохо вписывались в общую картину. А мне придется с этими сомнительными личностями дела иметь, еще и деньги им платить за якобы защиту. От кого они меня защитят? От самих себя? С этим я и сам справлюсь. Спасибо за предложение, но давайте не будем торопить события, осадил я собеседника. Да, конечно. Давайте разберемся для начала с инцидентом. Доказательства, господин Светлов. Пустые обвинения меня не устраивают. И да, предупреждаю вас, что любые выпады против моих людей, в том числе попытки ограбить, будут иметь последствия. Светлов улыбнулся. Последствия, я вас понял, господин Прозоровский. Он нажал кнопку на столе, а потом достал из кармана пиджака визитку. Придется мне найти эти доказательства. А если вы решите принять мое предложение, звоните в любое время. Благодарю. Вошел официант, положил на стол две кожаные расчетницы и удалился. Ваши предки были уважаемыми защитниками, но жизнь порой делает крутые повороты. Светлов положил в расчетницу деньги. Друзья всегда нужны, особенно на новом месте. Знаю, господин Светлов. Это хорошо, Светлов поднялся из-за стола. Вы производите впечатление разумного человека, господин Прозоровский. Надеюсь, и поступки ваши будут такими же. Всего хорошего, и вам. Мой собеседник покинул ресторан, так и не притронувшись к заказанному блюду. Большой черный Орион главы АСА, стоявший рядом с моим лимузином, тронулся с места и скрылся из виду. Я же остался, чтобы поужинать, и только потом вышел. Больше всего меня мучил вопрос, действительно ли на базу напали люди Светлова, или это дело рук кого-то еще. Подозреваемых хватало, как минимум три великих рода, да и соседи могли пакостить. Я склонялся к тому, что Светлов не причастен, но в контексте нашей с ним беседы это не имело значения. Он ведь тоже обвинил меня в том, чего я не делал. Отъехав от ресторана, Светлов остановился на светофоре, кинул взгляд в зеркало заднего вида, преследования не было, Белый кастомный лимузин Прозоровского стоял на месте. Появление в губернии отпрыска уничтоженного рода не могло не привлечь внимания Светлова, поэтому тот и назначил парню встречу, едва узнал о его приезде. И вот разговор состоялся. Прозоровский оказался очень молодым человеком, но уже обладал твердым характером. Парень был себе на уме, и его не получалось ни запугать, ни задобрить посулами дружбы и покровительства, хотя последнее ему не помешало бы. Он не в том положении, чтобы отказываться от друзей. Упрямца порвут на куски, его убьют, как убили его родственников. И кто-то уже попытался, отправив к нему в поместье два вездехода. Светлов знал судьбу Прозоровских, знал, как их обвинили в государственной измене и казнили, и как оставшиеся родственники либо были тайно убиты, либо бежали из Российской империи, опасаясь за свою жизнь. Вряд ли родители юного князя чем-то провинились перед государем, но они точно перешли дорогу некоторым великим родам, за что поплатились. Чем именно Прозоровские не угодили и кому, оставалось только гадать, но предположения у Светлова были. В свое время Романовы пытались уничтожить аномальные области, лишив тем самым светлейших князей заработка. В итоге Романова свергли в 17 году, и с тех пор их род лишь формально считались великим, а по факту не имел ни земель в Апте, ни защитников в своих рядах. 13 лет назад похожая участь постигла второй великий род, Прозоровских, которые в темное время поддержали Романовых. Подозрительное совпадение. В итоге про Прозоровских все забыли, думали, им конец. Но на днях их отпрыск вернулся в свои владения, и что ждать от него, Светлов пока не понимал. Загорелся зеленый свет, и князь свернул на перекрестке. Орион бодро помчался по растрескавшейся дороге через кварталы с полупустыми бараками и покосившимися избами. Особняк Светлова находился недалеко отсюда, рядом с базой ЭСа. Беспокоило князя и то, что появление очередного защитника повлияет на заработки. Пятое отделение хорошо платило за поглощение душ, но если сейчас оно поручало работу в основном Светлову и иногда еще двум защитниками, то теперь придется делиться еще и с Прозоровским. А если парню лицензию вернут, и он займется переработкой АС, соседние помещики начнут объединяться вокруг него, что только сильнее ударит по карману. Светлов не видел ничего хорошего в воскрешении всеми похороненного великого рода. Вряд ли Прозоровский долго проживет, однако случиться может всякое. В конце концов, у него есть охраняемое поместье, дружина, есть какой-то дар, а великие роды далеко, и во Владимир они не лезут. Достав из кармана телефон, Светлов набрал номер своего воеводы. «Алло, Воблин, ты на базе?» «На базе, ваше сиятельство, все на базе, выброс не сегодня-завтра случится. Поэтому я пока придержал ребят. Я тебе вот по какому вопросу звоню. Поговорил я тут с Прозоровским, и мне думается, он нам проблемы создаст, если с ним никто не разберется. Присмотреть за ним надо. Пока трогать не будем, посмотрим, как себя поведет». «Ясно, понял, ваше сиятельство, займусь». ПГТ Бараново оказался довольно крупным населенным пунктом. Центральный район занимали старинные двух-трехэтажные каменные дома. Здесь пролегал зеленый бульвар, и рядом с ним находился единственный ресторан, но это лишь в центре поселок выглядел опрятно. Большая его часть была застроена дощатыми бараками, причем половина из них пустовала, как и частный сектор вокруг. Мало кто из свободных простолюдинов хотел жить возле Эпты. Зато, по словам Ерофея, здесь находилась база ярославского филиала ЭСа. «Как поговорили, ваша светлость?» – спросил Ерофей, когда лимузин отъехал от ресторана. Светлов отрицает, что его люди напали на нашу базу. Так он вам и признается. Ага, он не дурак, чтобы на такое задание посылать своих. Нанял какое-нибудь отребье, чтобы следы к нему не вели. А может, это и не он сделал, задумчиво произнес он. Кулебякин тот же или кто-то из моих врагов. А Светлов мне покровительство предлагал, и отказ он не примет. С его стороны звучали некоторые угрозы. Теперь придется быть осторожнее в аномальной области. И люди нужны. Дружину надо увеличивать. Для начала до 30 человек доведем, в перспективе, до 40. Надо, ваша светлость, но простите за прямоту, но на такое жалование, как у нас, если кто и пойдет, то либо салаги зеленые, либо выпивохи, которых никуда не берут. Профессионал за десятку не станет наниматься. Другой вариант, можно из пансиона ребят взять, как вон ее взяли, Сокол кивнул на Надю. Будет гарантированный контракт на 2 года, но, во-первых, пансиону заплатить придется и немало, во-вторых, новичков обучать надо. Я подумаю об этом, но люди нужны, это даже не обсуждается. И жалование ваше пересмотрю, дай только время освоиться. Не знаю, правду ли говорил Ерофей или нет. Я плохо представлял расценки на работу наемников, но вознаградить своих людей надо. Только вот если подниму им жалование, понесу убытки, уйду в минус, тоже нехорошо. Как я понял, дружинники здесь были кем-то вроде рыцарей, вассалы, о которых я, как сюзерен, обязан заботиться. Ими становились либо бастарды, либо способные одаренные, не имеющие титула. Они приносили клятву своему господину и имели статус чуть выше простолюдинов. Но касалось это только дружины великих родов. Слуги обычных князей и дворян дружинниками в полном смысле слова не являлись, хоть и назывались так. «Да я не жалуюсь, ваша светлость», — проговорил Ерофей. «Мы ведь поклялись служить. Дружинник — это не наемник какой-нибудь. Но если жалование поднимете, ребята только спасибо скажут». У Ерофея зазвонил мобильник. «Алло, слушаю, татарин, что хотел?» — спросил воевода. «Что?» «Понял. Отдай приказ о боевой готовности. Мы уже возвращаемся». Он убрал телефон. «Ну вот, все дела отменяем. Показатели приборов резко упали. Выброс был. До усадьбы мы добрались быстро. Дружина только-только начала собираться в вестибюле на первом этаже. Разбитые стекла вставить не успели, и теперь окна в нескольких местах закрывала фанера, что придавало помещению еще более заброшенный вид. Но сейчас здесь было людно. Бойцы в полном снаряжении толпились возле лестницы, ожидая приказов. Надя побежала в оружейную, а мы с Ерофеем, на второй этаж на пост управления. «Выброс, дело ответственное», — говорил на ходу воевода. «С одной стороны, можно хорошо заработать, поскольку тварей прет много. С другой стороны, будет катастрофа, если у защитников границы не хватит сил сдержать демонические полчища. Вначале пойдут морфы, они появляются быстро, от нескольких часов до 2-3 суток, и составляют первую волну. Потом начнет попадаться бесноватое зверье. Изменения у них происходят не сразу, процесс сможет затянуться на месяц. Мы влетели на пост управления. «Как дела?» – спросил Ерофею дежурного. «Выброс был буквально минут 15 назад, но на границе пока пусто», – ответил парень, сидевший за экранами. «Первые твари утром выйдут к границе», – проговорил воевода. «Часам к 5 их будет полно». Сокол считал, что у демонов нет задачи проникнуть за рубеж, будто они бродят, где захотят, и их единственная цель – жрать темные эфиры себе подобных. Но я-то прекрасно знал, что за этими мелкими тварями стоят архидемоны и их прислужники, одним из которых стал мой дядя из того мира. Но они то ли не появлялись здесь, то ли держались в тени. Дежурных с вышек Ерофей снял заранее. Слишком опасно сидеть одному на границе, когда из апкты прет полчище темно-эфирных тварей. К тому же сейчас важно было иметь на базе как можно больше людей, чтобы формировать из них отряды для отправки на самые сложные участки. Вскоре на командный пункт пришла Настя. Сестре тоже был интересен выброс, и она не смогла остаться в стороне. Но прошел час-другой, а ничего не происходило. На границе царило спокойствие, тревожное затишье перед бурей. И в первом часу ночи мы с сестрой, так и не дождавшись нападения, отправились спать в свои комнаты. Я приказал, чтобы меня будили сразу же, как начнется вторжение. «Боишься?» – спросил я, когда мы с Настей шли по коридору. «Сказать честно, тревожно как-то», – призналась сестра. «Здесь гнетущая обстановка. Не бойся, выбросы случаются 1-2 раза в год, но ты о них часто слышала?» «Слышала что-то, не помню. Просто надень на всякий случай черный камень, чтобы было спокойнее, и ничего не бойся. На границе столько ловушек, что ни одна тварь не проскочит». Я лукавил. «Таких сильных существ, как убитый недавно лось-мутант, наши ловушки вряд ли остановит. Только вот могучие демоны появляются далеко не сразу после выброса. Им нужны недели и месяцы, чтобы набраться сил, и десятки себе подобных, чью энергию можно поглотить». «Так и сделаю», — сказала Настя, остановившись у своей комнаты. «Спокойной ночи, Слав. Завтра, чувствую, денек будет веселый. Ничего не бойся, у тебя за стенкой защитник живет», — улыбнулся я. «Теперь официальный. А, так ты все-таки получил статус. Здорово. Совсем забыла, что ты в пятку ездил». «Получил, но есть еще кое-что, что мне нужно вернуть. Лицензию на право свободной реализации АС. Надеюсь, на следующей неделе решится вопрос». «Спокойной ночи. Утром меня так никто и не разбудил, но не успели первые солнечные лучи коснуться земли, я был на ногах. Вскочил с кровати, Быстро оделся и побежал на пост управления. Часы показывали 6, но Ерофей уже находился здесь. «Ты что, совсем не спал?» — укоризненно посмотрел я на воеводу. «Почему же?» — вздремнул немного. Сокол имел такой мрачный вид, словно у нас под боком преисподняя разверзлась. Но меня разбудили. «Что такое? Уже началось? Тогда почему меня никто не разбудил?» «Началось. Вторжение газетчиков. Не понял. Кого?» «Да девка какая-то, репортерша к нам забрела. Залезла, дура, на территорию и поперла к границе. Теперь ее надо вытаскивать, а то наткнется на ловушки, сдохнет, а нам потом перед легавыми отчитываться. Только сраных газетчиков нам сегодня не хватало. Где она?» «Далеко отсюда, дорога 3, вдоль южной границы пролегает. Минут 15 ехать. Заводи машину. Поедем разберемся». Глава 9. Походный лимузин стоял возле здания под открытым небом, как и другие служебные машины. Ерофей заскочил на место водителя, я, рядом, и мы погнали к дороге А3, на которой камера засекла незваную гостью. «Ненавижу газетчиков», — бубнил возмущенный Ерофей. «Была б моя воля, я бы их на съедение демонам оставлял бы. Идиоты чертовы, сильно надоедают?» — спросил я. «И не говорите, постоянно лезут, словно им медом здесь намазано. Все сенсации свои чертовы ищут. А какие у нас здесь сенсации? Мы работаем, некогда нам сенсации эти придумывать. Они разве не должны запрашивать разрешение? Это все-таки проникновение на чужую территорию. Любой помещик их убить может за такое. Мы ведь даже разбираться не обязаны. Эти репортеры – безбашенные люди. Им все равно, хоть впасть к медведю-мутанту лезть, если есть шанс материал для своей газетенки найти. По-хорошему они обязаны разрешение просить, да только плевать они хотели. А самые паршивые, среди них тоже аристократы есть. И вот такой благородный на территорию залезет, а ты любезничай с ним». Ерофей с досадой хлопнул ладонью по баранке. Тем временем Симаз бодро летел по извилистой грунтовке. «Мы быстро добрались до леса, и здесь скорость упала, поскольку пришлось преодолевать здоровенную лужу. На пересечении с другой такой же заросшей колеей Ерофей притормозил, подумал немного и повернул налево, к границе. Это и была дорога с кодовым обозначением А3. «Здесь у нас камера», — объяснил Ерофей, указав на одну из сосен. «И на границе поместья тоже была, но сломалась. На новую Орлов деньги зажилил, и теперь мы даже не знаем, когда кто-то сюда забирается. Хорошо, хоть люди в этих краях почти не шастают». Незнакомку мы нагнали быстро. Это оказалась невысокая светловолосая девушка, одетая в походные штаны и ветровку. За спиной ее висел рюкзак, а через плечо – сумка с профессиональным фотоаппаратом. Нарушительница отскочила в сторону, когда Симас резко затормозил возле нее. «Сударыня, я высунулся из окна. Известно ли вам, что вы находитесь на территории поместья князя Прозоровского? Как вы здесь оказались? Я собиралась попасть в пораженную область, а это была ближайшая дорога», – твердо заявила девушка. «Я не думала, что нарушаю чьи-то границы. Простите, с кем я разговариваю?» «Не думала она», – зло буркнул Ерофей. «Там колючая проволока натянута. Светлейший князь Святослав Прозоровский, владелец поместья», – представился я. «А кто вы?» «Ой, прошу прощения, ваша светлость», – виновато заулыбалась и захлопала глазами девушка. «Анжелика Тараканова, дворянка, репортер журнала «Полдень империи». Вот мое удостоверение». Она полезла во внутренний карман куртки. «А разрешение просить не нужно», – строго произнес я, пока Тараканова вытаскивала ламинированную бумажку с фотографией. «Заблудилась я», – пожала плечами девушка, состроив виноватую гримасу. «Уже час ищу, где пройти можно. Вот и подумала, может быть, по этой дороге получится. Мне в зараженную область попасть надо, а здесь никак не поймешь, где частные владения, а где нет. Вы знаете, что вчера вечером недалеко отсюда произошел выброс. Скоро в округе демонов будет адская прорва, а вы пошли одна, да еще через частную территорию. Про ловушки на границе вам известно? Так у меня есть с собой все необходимое. Я знаю, как себя защитить, но теперь это не важно. Садитесь в машину, я отвезу вас обратно. Вы пешком или на авто? Моя машина стоит возле поворота, но я бы все-таки хотела попасть в Апкты, только не через мое поместье. Мне здесь лишние трупы не нужны. В машину, сударыня. Вы отвлекаете нас от работы. Увидев замешательство на лице нарушительницы, я добавил: впрочем, можем поступить иначе. Я вызову полицию, На вас составят протокол и вывезут отсюда. Пожалуй, не надо полицию. Я с вами, девица спешно полезла в салон, боясь, как бы я не передумал. Я обернулся к девушке, и она опять одарила меня виноватой улыбкой. У Таракановой было симпатичное личико с узким подбородком, родинкой на правой щеке и вздернутой верхней губой, придающей ее обладательнице немного обиженный вид. «Ерофей, поезжай туда, где она свою машину оставила», — приказал я. «Ты понял, где это?» «Да чего тут не понять», — буркнул воевода. «Эта дорога прямо к границе выводи. Еще попробуй развернись». Развернуться на узкой колее, к которой справа и слева вплотную подступали деревья, оказалось непросто, но Яровки, хоть и с ворчанием, сделал это довольно ловко и даже не врезался ни во что. И микроавтобус помчался в сторону западной границы имения. «Зачем вам понадобилась в зараженную область?» — спросил я у нарушительницы. «Что вас там так заинтересовало? Видите ли, я готовлю репортаж про пакты. Про выброс я слышала, да. Поэтому и пошла. Мало кому удается оказаться в гуще событий. А вы не знаете, что это опасно. Хоть представляете, что там творится?» «Я знаю», — уверенно проговорила Тараканова. «У меня есть и защитный артефакт, и пистолет. А я сама заклинатель воздуха второго разряда». «Второго разряда?» Насмешливо фыркнул Ерофей и покачал головой. «Со вторым разрядом здесь делать нечего», — согласился я со скепсисом воеводы. «По крайней мере, в одиночку. Спасибо, буду знать. В следующий раз возьму с собой еще кого-нибудь». Мы быстро выбрались из леса и оказались возле ограды из колючей проволоки, часть которой была повалена. По ту сторону стоял компактный трехдверный внедорожник СИМАЗ-2065. Я не стал повторно указывать девице на сознательный факт нарушения границы. Она не только знала, что здесь частные владения, но и, скорее всего, специально искала место, где их можно через них пройти, но это уже не имело значения. «Спасибо вам большое», — Тараканова открыла дверь, хотела вылезти и вдруг спохватилась. «Господин Прозоровский, а можно вопрос?» «Пожалуйста, я бы очень хотела увидеть работу дружины во время выброса. Это был бы отличный материал для статьи в одном из передовых журналов. А вас вся страна узнает. Не будете ли вы так любезны?» «Только не это», — протянул негромко Ерофей. «Взять меня с собой на ликвидацию», — закончила девушка уже не столь уверенным тоном. «Мой воевода не хочет, чтобы под ногами путались неподготовленные люди», — сказал я, верно расценив возглас Ерофей. «И я тоже этого не желаю. Лишние жертвы и риски нам не нужны, поэтому мы, пожалуй, обойдемся без известности». «Спасибо. Можете быть свободны, сударыня». «Да, я поняла. Все равно спасибо. Кстати, если вдруг передумаете, то вот», — она достала из кармана сумки визитку. «Я внештатный корреспондент, люблю разные необычные материалы. Меня еще со студенчества привлекала Апта с ее загадками. Если вам понадобится осветить вашу деятельность в прессе или просто захотите поделиться впечатлениями, ну знаете, интервью и все такое, буду рада посодействовать. Буду иметь в виду». Я взял визитку и спрятал в карман. Девушка выпрыгнула из микроавтобуса, села в свой внедорожник и двинулась на юг вдоль границы имения. «Мне кажется, это плохо закончится», — проговорил я. «Да и плевать», — буркнул Ерофей. «Смазливая мордашка, но мозгов ни грамма нет. Одна сгинет, другим неповадно будет лезть, наверное». Мысли мои вертелись вокруг молодой дворянки Таракановой, выбравшей себе такую опасную профессию и риск в погоне за сенсациями. Выберется ли она сегодня живой из зараженной области? Я надеялся, следующий помещик, на территорию которого девушка забредет, тоже не сделает ей ничего плохого и выпроводит с миром или, еще лучше, сдаст в полицию, чтобы окончательно отбить жаление снова в опт. Вроде бы не мое это дело, а все равно жалко, если с девчонкой что-то случится, ведь кроме смазливого личика, я увидел в ней и кое-что еще. Искренность, огонь в душе и внутренний свет, так сильно контрастирующие с этим угрюмым, злым местом. «А если ее взять?» – проговорил я, прокручивая в голове одну идею. «Сильно мешать будет, а то», — ни капли не усомнился Ерофей, — «под ногами постоянно будет путаться, да еще, не дай бог, помрет. Зачем на душу грех брать? А если будет на базе находиться все время? Ну вообще, воля ваша, конечно, на базе-то вряд ли сильно мешаться будет. Боюсь только, вынюхивать начнет все подряд, нос везде и всюду совать, вопросами замучает, а потом какую-нибудь кляузу в своем журнальчике начеркает. Вот скажите, вам оно зачем? А так ли плохо, что про нас в журнале напишут? подумал я, заявлю о себе на всю страну. Пускай все знают, что прозоровские снова в деле и снова защищают людей от адских отродий. Конечно, крутились в голове подозрения, что, возможно, девица пытается что-то вынюхать, что ее специально сюда послали мои недруги. Только вот что мне скрывать, мой облезлый полупустой особняк, в котором живет два десятка мужиков. Дела мы ведем легально, ничем криминальным дружина не промышляет. С точки зрения закона мы чисты. Да и вообще, если мои могущественные недруги хотят что-то вынюхать, разумнее использовать полицию или пятое отделение, у которых возможностей всяко больше, чем у какой-то девчонки. А может, не кляузу, сказал я, может, что-то хорошее напишет. Люди узнают про нашу работу. Разве плохо? Воля ваша, ваша светлость, вздохнул Ерофей. Здесь вы хозяин. Я достал телефон и набрал номер с визитки. Алло, госпожа Тараканова? Прозоровский звонит. Я подумал, что все-таки могу вам предоставить некоторый материал, но имейте в виду, с моей стороны есть ряд условий. Если ваше предложение в силе, возвращайтесь, обсудим. Правда? Ой, это было бы здорово. Раздался в трубке звонкий девичий голос. Я сейчас вернусь. Скрывшийся 5 минут назад за деревьями внедорожник вновь показался на грунтовке. Он затормозил рядом с поваленной оградой, девушка вылезла из него и направилась к моему СИМАЗу. Как я и сказал, могу предоставить материал, но вначале давайте обсудим условия. Я вылез из микроавтобуса. Да, конечно, кивнула Тараканова. Я слушаю. Во-первых, вы будете находиться на базе под присмотром моего человека. Создадите помехи работе или полезете куда-либо без разрешения, и я немедленно выдворю вас за границы поместья. Это, надеюсь, ясно? Поняла. Второе, материал, который вы напишете, я должен прочитать и одобрить, прежде чем он попадет в печать. Разумеется, я отправлю вам статью. Что-то еще. На этом все. Если согласны, можете проследовать к базе моей дружины. Встретимся там. Скажите, а в Апкте можно будет пойти? Я не могу вам запретить пойти куда-то за пределы моего поместья. Но сопровождать вас моя дружина не будет. У нас нет времени заниматься не слишком важными делами. Я поняла. Но ведь на базе я не увижу ни демонов, ни вашей работы. Не совсем так. Мы ведем круглосуточное наблюдение за границей, поэтому кое-что вы все-таки увидите. Тогда я согласна. Спасибо вам большое, господин Прозоровский. Кстати, а как вас по имени-отчеству? Святослав Павлович. Анжелика Леонидовна. Очень приятно. Девушка вся засветилась от радости. Недалеко отсюда в ограде имелись ворота, тоже проволочные. Ерофей открыл их, Анжелика вернулась в свой внедорожник, а я, в лимузин. Судя по тяжелому вздоху, воевода был не рад попутчице. Но я твердо решил, что не позволю репортерше отвлекать дружинников от дела и лезть туда, куда не нужно, и потому считал, что поводов для беспокойства нет. Небольшой внедорожник Таракановой резво помчался вслед за нами, и минут через 10 мы оказались на базе. «Это база моей дружины и мой дом», — объяснил я Анжелике. «Будучи защитником, я стою на страже мира и покоя этой земли». «Вы, защитник», — удивилась Анжелика. «Кто бы мог подумать, что мне так повезет? Вот бы взглянуть, как вы работаете». Похоже, ей моя фамилия ни о чем не говорила. «Не забывайте про уговор, Анжелика Леонидовна». «Да, конечно, я помню», — кивнула девушка с ответственным видом. «Я не буду вам мешать, тогда прошу за мной». Мы с Ерофеем и Анжеликой поднялись на второй этаж. Настя уже находилась в пункте управления. Я представил ее нашей гостье. «Анастасия Павловна, моя сестра, отдаю вас под ее надзор. Если будете разгуливать по дому или усадьбе самостоятельно, я вас немедленно выпровожу за ворота. Настя, это Анжелика Леонидовна, репортер какого-то журнала. Она будет некоторое время гостить у нас и заниматься своей репортерской работой. Журнал «Полдень империи», — протараторила Анжелика. «Очень приятно». Настя вопросительно посмотрела на меня. Извинившись перед гостьей, я вывел сестру из комнаты управления, и я объяснил ситуацию. «Ладно, присмотрю за ней», — с тенью недовольства согласилась Настя. «Умеешь же ты сюрпризы устраивать. И долго она у нас будет гостить? День-два, вряд ли дольше. Зато о нас напишут в журнале. О возвращении Прозоровских должны знать все, а не только наши враги». Настя пожала плечами. «Наверное, это хорошо, но я не хочу светиться в прессе. Хм, ладно, скажу, чтобы про тебя она не писала». «Идет?» «Да, про меня не надо ничего писать». Мы вернулись на пункт управления. «Ну вот и все», — сказал я. Теперь остается ждать, когда к нам пожалуют. Простите, если мои слова показались вам слишком резкими, Анжелика Леонидовна, но мы здесь не в игрушки играем, а вчера произошел выброс, значит, работа предстоит тройная. И надеюсь, вы понимаете, что нам не до лишних разговоров. Я вас прекрасно понимаю, Святослав Павлович, и не буду мешать. Еще раз благодарю вас, что согласились посодействовать, серьезно, с чувством ответственности произнесла Тараканова. И мы стали ждать. Настя ни на шаг не отходила от экранов. Она постоянно кусала нижнюю губу от волнения, но ничем другим тревогу старалась не выдавать. А Ерофей объяснял ей и нашей гости, как устроена защита границы, как работают ловушки, как проходят вылазки. Спокойный бас Ерофея действовал умиротворяюще. Воевода утверждал, что с современными средствами защиты, ловушками и артефактами, выбросы не страшны, что последний крупный выброс, который представлял хоть какую-то опасность, случился 3 года назад, но даже тогда ничего серьезного не произошло. Генерал-губернатор собрал ополчение, а через 2 дня распустил за ненадобностью. В памяти Святослава это событие не сохранилось. Парню было 15 лет, и он почти не интересовался тем, что происходит в Апте, да и жил далеко отсюда. Выбросы неводля стали обыденностью. В новостях о них говорили, словно о некоем рядовом событии, к которому все давно привыкли. Демоны здесь не вселяли животный ужас в сердца людей, как в моем мире. Здесь человечество прожило с ними бок о бок 300 лет и научилось контролировать. Однако помнило человечество и более трагичные периоды истории. В эпоху хаоса, когда зараженные области образовывались повсеместно и люди еще не научились с ними бороться, демоны вторгались в города и порабощали сотни и тысячи людей. Порой даже одаренные, храбро встававшие на защиту населения, оказывались во власти темно-эфирных сущностей, и никто не знал, как противостоять напасти. Понадобились около 10 лет и совместная работа многих магов и артефакторов империи, чтобы разработать действенные способы борьбы с демонами и защиты городов, а потом еще лет 50 на налаживание массового производства артефактов и повсеместное внедрение их в широкий обиход. Но народу за эти 20 лет погибло огромное количество, а некоторые мелкие государства и вовсе прекратили свое существование. Но и после нормализации ситуации угроза не пропала полностью. Выбросы происходили часто, и последствия их были ужасны, поскольку демоны выбирали преимущественно густонаселенные районы. Но постепенно процесс замедлился, и в последние лет 50 новых аномальных областей не появлялось, в частности из-за того, что люди научились своевременно обнаруживать и устранять проблему в зародыше. Владимир Нижегородская Апта стала в Российской империи последней крупной зараженной областью. В конце 19 века здесь появились 2 территории, насыщенные темным эфиром, и расширялись они до середины 20 века, пока не слились воедино. Мы ждали появления первых демонов, которые обретут форму и пойдут к границе. Куда именно они направятся, сказать никто не мог. Либо к нам, либо к Кулебякину, либо к соседу на юге, некому барону Вульфу. Тот проживал то ли в Москве, то ли в Петербурге, и о нем Ерофей почти ничего не знал. Наконец, камеры засекли небольших прямоходящих и четвероногих существ, которые появлялись вблизи границы и бесцельно бродили по полую. Спустя час в нашем поле зрения оказалось не менее 20 демонов-плазмоморфов. Причем все они находились в северной части границы, недалеко от имения Кулебякина. «Я думаю, можно устроить вылазку и перебить эту мелочь», — предложил Ерофей. «Мы легко с ними справимся, а заодно пространство расчистим, пока основные силы не подошли. Думаешь, будет больше?» — спросил я. «Много будет, очень много. Когда основная масса попрет, там лучше не показываться. А пока мало, можно их немного пострелять. Что скажете, ваша светлость? Выезжаем. Собирай отряд. Я с вами». Вместе со мной поехали Ерофей, Надя и еще 6 дружинников. Прочие остались на базе в качестве резерва. Нельзя было все силы кидать на одно направление. Ситуация могла развиваться совершенно непредсказуемо. Анжелика снова начала упрашивать меня взять ее с собой, но я отказался наотрез, велев находиться под присмотром Насти. Мы с Сокол, Надей и водителем, сегодня за рулем вместо Чернова был другой парень, ехали, как обычно, на моем СИМАЗе повышенной комфортности, остальные 4, которых возглавлял сотник Косолапый, на 2-4-дверных пикапах «Гамаюн», переделанных в большеколесные вездеходы. Мое снаряжение было таким же, как и прошлый раз, военная одежда с усиленным волокном, подсумки со всем необходимым, сабля и карабин. До места скопления демонов домчались быстро. С пригорка хорошо просматривалось поле и петляющая среди деревьев и кустов мелкая речушка. Левее виднелись очертания построек заброшенного села Ковалева, того самого, на которое претендовал сосед, помещик Кулебякин. Дул ветер, тумана не было, и мы отчетливо видели фигуры существ, бродящих неподалеку. «Дальше все просто», — сказал Сокол. «Идем по дороге вместе с машинами, стреляем, грузим и увозим. Это мелочь слабая, падает с одной пули, если точно попасть. Тех, которые не сдохнут сразу, добиваем саблями. Мороки с ними немного. Стоят, правда, дешево, но если под сотню таких наколотить, то выручка будет хорошая. Тогда за дело», — сказал я. «Не будем терять время. Мы с Соколом двинулись первыми, остальные поехали за нами в кузовах пикапов. Спустились с пригорка и открыли огонь по бродящим поблизости тварям. Трое упали сразу. Два демона побежали к нам и тоже были сражены пулями. Убивать их оказалось очень легко. Дружинники с карабинами не подпускали врага близко. Даже магия никакая не требовалась. Когда положили всех ближайших существ, дружинники отправились добивать раненых и оттаскивать добычу в пикапы. Я успел поглотить душу лишь одного из демонов. Он был похож на того, что я убил в подвале пятого отделения, такое же неказистое двуногое создание с уродливой физиономией, большими, острыми зубами и светящимся прожилками в теле из застывшей плазмы. Существа имели разные пропорции, некоторые демоны передвигались на четырех конечностях, однако сильных среди них не было, как и крупных. Возможно, для простого человека они и представляли какую-то опасность, но не для одаренного и не для дружинника со специальным оружием. Но чтобы эти твари не стали крупнее и сильнее, отожравшись на темном эфире, которого вокруг было полно, на своих сородичах и на прочей живности, их следовало уничтожить как можно скорее. Разобравшись с первой группой, мы двинулись к следующему скоплению демонов, которые бродили ближе к речке, и опять же стреляли издалека и достаточно быстро уложили еще шестерых мелких, неказистых тварей. А потом началось самое долгое и муторное – добить, притащить, загрузить. Я поглотил вначале душу четвероногого монстра, а потом заметил посредством эфирного зрения еще одного, что валялся неподалеку. Тварь копошилась в траве, и я проткнул ее саблей. Перешел в режим просмотра эфира, запустил эфирные потоки в слабенькую душу монстра и за пару секунд впитал ее. Правее, в стороне реки, я заметил насыщенное темно-бордовое пятно. Раздался хлопок, от которого качнулись деревья. Его сопровождала вспышка, как и мои эфирные волны. Там был демон и довольно сильный. Я обернулся к своим. Они находились возле дороги. Я далеко отошел от них и теперь остался один на один с серьезным противником. А тот почуял меня и побежал навстречу. Глава 10. Существо, выскочившее из прибрежных зарослей, напоминало здоровенного волка. Его глаза горели, а по всему телу бугрились куски оголенной плоти, торчащие сквозь рваную кожу. Пасть была неестественно длинной с огромным ртом и крупными клыками. Он стремительно рванул вперед. Монстр был невероятно быстрым. На то, чтобы решить, какое применить заклинание, оставалось чертовски мало времени. Требовалось нечто быстрое и эффективное. Но зубов твари я не боялся. Эти зубы сломаются о мою железную плоть. Опасался я другого. Если не удастся прикончить существо с первого удара, оно может удрать. И что потом? По всему Эпкте за ним гоняться? Решив снова применить уже испытанный град каменных осколков, я сконцентрировался, надеясь успеть создать заклинание раньше, чем тварь набросится на меня. Демон же внезапно исчез и появился левее, потом телепортировался правее, потом опять влево, пытался сбить меня с толку. Происходило это так быстро, что я, и правда, запутался. Но едва здоровенный зверь появился в нескольких шагах от меня, я машинально сделал движение рукой, выбросив разряд маны, и град острых камней обрушился на монстра. В следующий момент сверкнула красная вспышка, я ощутил удар чего-то невидимого, чуть не сбивший меня с ног. Магическая атака. За ней последовал прыжок, и я оказался прижатым к земле тяжелой тушей зверя. Красные глаза смотрели мне в душу, зубы клацали, пытаясь дотянуться до моего горла. Лишь сейчас я заметил, что у мутанта есть третий глаз. Тот находился чуть выше правого, но не светился и напоминал бельмо, а на затылке выпирал мясистый нарост, словно мозг вылез из черепа. Без сомнения, зверь в таком виде должен испытывать невероятную боль от самого своего существования, но демоны вряд ли ощущали что-то подобное. Только вот демон не понимал, что не он меня поймал, а я его. И теперь важно было не упустить эту тварь. Я вцепился пальцами правой руки в шею монстра, прямо в мясо, что лезло сквозь разорванную кожу, а левую запихнул в пасть. На моих ладонях стала нарастать каменная порода, переходя на демона. Монстр рвался вперед, мотал головой, бил меня лапами, а я пытался сковать его, зафиксировать. И когда мне показалось, что тварь не вырвется, перешел на эфирный слой, сосредоточился на бордовом пятне перед собой и стал вытягивать его силу. Почувствовав неладное, монстр стал вырываться, дернулся с силой, каменные путы раскололись, и он отскочил. Мутант прыгал и мотал головой, пытаясь выплюнуть куски камня, забившиеся в рот. Я же приподнялся, быстро собрал энергию земли, сформировав небольшой острый булыжник, и метнул в мутанта. Тот повалился в траву и исчез, оказавшись в ту же секунду десятки метров от меня. Я вскочил и бросился за ним. Частично мне удалось его опустошить, но силы у твари оставались, и она использовала их, чтобы сбежать. Рывок, зверь переместился метров на 5 к реке, еще рывок, еще 5 метров. Разделяющие нас расстояние я преодолел быстро. Сверкнула вспышка, и меня опять чуть не сбило с ног. Зверь лупил какими-то энергетическими или эфирными волнами, и если бы не железная плоть, меня бы как минимум оглушило. Здоровенный волк стоял, пошатываясь, таращился на меня бордовыми светящимися глазами и хрипел, оскалив клыки, грозя снова применить магию. Но этого не случилось. Существо было истощено. Удар ногой свалил его, моя сабля вошла мутанту в бок, а душа перетекла в мой источник, восполнив утраченную энергию и сделав меня немного сильнее. Если существо это владело магией, значит, в голове его находится ядро, сгусток, который высоко ценился 5-м отделением. За зверя можно выручить хорошие деньги. Наверное, волчара не первый месяц шатался по аномальной области. Он пришел сюда, почуяв много новой добычи, а в итоге добычей стал он сам. Осмотрев свои кители и штаны, я не обнаружил никаких повреждений, хотя тварь драла их когтями. Ткань действительно оказалась невероятно прочной. Я стал звать своих, размахивая руками. Прибежали сокол, косолапы и еще двое дружинников. Они думали, у меня какие-то проблемы, и сильно торопились, но нашли уже мертвую тварь. «Здоровый-то какой!» — оценил Ерофей. «Откуда он только выскочил?» «Со стороны реки пришел», — сказал я, магически. «Ну если так и если ядро не повреждено, за такого 1030 точно дадут, а то и все 40. Только вот что скажу, ваша светлость, вы, пожалуйста, с нами держитесь, а то сами видите, как бывает, ни с того, ни с сего выскочит какая-нибудь тварь и по-всякому может выйти. Повезло вам, что демон не шибко сильный оказался. У меня 4-й разряд, поэтому не беспокойся за меня». 4-й у сокола аж брови приподнялись. «Да, в 5-м отделении вчера намерили. Кто бы мог подумать, я-то и сам понял, что у вас никак не меньше 3-го, когда вы вездеход шибанули, но 4-й, а, впрочем, все равно далеко не отходите». Я усмехнулся, ничего со мной не случится. «Ну так что, съездим за реку, здесь-то, кажется, закончили. Как прикажете, ваша светлость, я тоже больше демонов не вижу, видать, всех перебили. Тогда давайте сейчас всех, кого настреляли, забираем и домой. Там разгружаемся, обедаем и едем за реку. Как вам план?» Я не ответил, поскольку до моих ушей донесся рев мотора. В стороне Ковалева через речку промчался гусеничный вездеход и скрылся за деревьями. «Это еще кто?» Появление незнакомой техники вызвало вопросы. «Вот же сволочи!» – процедил сокол. «Опять дружина Кулебякина разъезжает, будь он неладен. То есть, ты хочешь сказать, они по моей территории ездят? Да там брод очень уж удобный. Вот они и повадились». Павел Борисович с Кулебякиным судился даже, но все без толку. «Как ездили, так и ездит. А нам, ваша светлость, некогда следить за переправой. Не можем мы людей отвлекать на такую ерунду. А постановление суда есть?» «Да есть», — махнул рукой сокол. «Говорю же, без толку. Кулебякин этот туговат немного и упертый как баран. Сложно с ним. Ну, значит, я с ним еще раз побеседую. Меня послушается. А если нет, примем меры. Все, поехали. Как ты сказал, так и сделаем. Отвезем добычу, пообедаем, а потом, за реку». Когда мы вернулись на базу, оставшиеся здесь дружинники помогли разгрузить добычу и перетащить завернутые в черный полиэтилен трупы в морозильные комнаты в подвале. Анжелика так и вертелась вокруг, фотографируя все подряд, и даже упросил развернуть несколько свертков, чтобы заснять дохлых тварей. Наша команда поела в общей столовой для дружины, а после обеда мы взяли с собой еще двух парней и отправились за реку. Путь наш пролегал через переправу в Ковалево. Вокруг стояли почерневшие от времени, покосившиеся избы, стыдливо прикрытые зеленью деревьев, кустарником и бурьяном. Дорога вела между развалинами и выходила к водонапорной башне. Неподалеку желтели пустые каменные постройки. Крыши обвалились, в трещинах стен росла трава, а из окон на первых этажах торчали кусты. За домами возвышалась колокольня церкви. У водонапорной башни мы повернули, миновали каменные постройки, за ними дорога круто спускалась к реке, где действительно имелся хороший брод. Воды здесь было едва ли по колено, и автомобили легко переправились на другой берег. Рядом пролегали старый кирпичный мост и железнодорожный мост. Пешком по ним еще можно было пройти, но на машинах ездить считалось рискованно из-за ветхости данных сооружений. Мы сразу заметили свежие следы гусениц. Они пересекали реку и уходили в заросли. А вскоре впереди показался вездеход. Он двигался нам навстречу, большая машина с широкой угловатой кабиной и кузовом. А вот и наши соседи, злорадно усмехнулся Сокол. Чешут как к себе домой. Направлю их по другому маршруту. Я заранее открыл окно. На тесной дороге было трудно разъехаться. Деревья подступали почти к самой колее. Вездеходу пришлось забрать в сторону, примяв кусты. Когда мы поравнялись, я приказал своему шоферу тормозить и высунулся в окно. «Доброго дня!» — крикнул я людям в вездеходе. Сидевший за рулем гусеничной машины бородатый мужик в защитного цвета одежде опустил стекло и проговорил неожиданно вежливо. «Добрый день, сударь! Чем могу помочь? Я, светлейший князь Святослав Прозоровский, владелец поместья за рекой», — представился я. «А вы кто?» «А мы, ваша светлость, дружина его благородия Вячеслава Степановича Кулебякина». На двери вездехода был герб, воющий волк на задних лапах на зеленом фоне. «Теперь я знал, как узнать дружинников моих соседей?» «Соседи, значит», — сказал я, — «как охота, много демонов прет, ваша светлость, хороший улов. Мы, если что, возле болот у Камешково, километрах в 10 отсюда, вам не помешаем». «Очень хорошо, а ты реку через брод в Ковалево ехал?» «Верно, через брод. Ты знаешь, что Ковалево в моем имении находится?» «Не могу знать, ваша светлость», — наивно проговорил бородатый дружинник. «Где его благородие приказали ездить, там и ездим. Так вот, я тебя ставлю в известность, что Ковалево — моя земля. Хотите ездить — платите. Так и передай господину Кулебякину. А сейчас дорога закрыта. Ищи другой маршрут». «Как другой, ваша светлость? А так, других дорог нет, так ведь придется крюк во много километров. Меня это не волнует. Переправа закрыта. Разворачивайся», я сказал, «и передай господину Кулебякину. Если еще раз увижу его людей на своей земле, будут серьезные последствия». «Уяснил, уяснил, ваша светлость. Так и скажу его благородие. Только, может, вы это пропустите? Последний раз, а, дюже далеко ведь ехать будет. Плати, пропущу. Добычи много в кузове, не так чтобы сильно много. Да и боюсь я, его благородие гневаться будет. Значит, вопрос закрыт. Не хочешь платить? Поезжай другой дорогой». Дружинник тяжело вздохнул и почесал потлатую голову под кепи. «Ладно, другой дорогой поедем, ваша светлость. Сейчас разворачиваться будем. Вы не могли бы немного назад сдать?» Наша колонна отъехала задним ходом, вездеход развернулся на месте и пополз обратно. Мы двинулись следом за ним и метров через 500 свернули на развилке. Среди деревьев замелькало какое-то существо. Оно преследовало нас. С другой стороны появились еще два, а вскоре стало понятно, что в лесу их много. Раздались выстрелы. Дружинник на ходу полили из кузовов пикапов. Я вошел в режим эфирного зрения и обнаружил в радиусе 100 с небольшим метров более десятка существ. Помимо них, вокруг нас кружили сотни бесплотных тварей, но мои бойцы были надежно защищены амулетами с черным камнем. Похожие артефакты имелись и в машинах. Они создавали особое поле, непроницаемое для бестелесных демонов. «Здесь их много», — сказал я Сколу. «Останавливаемся. Тормози». Последнее было обращено к шоферу. Тот моментально дал по тормозам, и микроавтобус, взвизгнув, замер на месте, а следом за ним оба пикапа. Редкие одиночные выстрелы разносились по лесу. Среди деревьев метались морфы, но дружинники не подпускали их близко. Когда я второй раз проверил эфирное поле, Живых существ поблизости уже не было. Шесть слабых демонов копошились в траве, привязанных к раненым или мертвым телам, и их следовало поскорее поглотить. Разумеется, всех не получится, но хотя бы нескольких, чтобы и самому стать чуть-чуть сильнее, и мир избавить от паразитов. Поэтому, проигнорировав предостережение сокола, я вылез из машины и пошел заниматься своим делом. Вокруг по-прежнему витало в воздухе множество темно-эфирных сущностей. Они искали жертву, в которую можно вселиться, ну или пытались сформировать достаточно плазмы для физической оболочки. Сейчас вреда от этих тварей никакого не было, однако даже мне становилось не по себе при виде такого множества демонов. Хотелось расчистить от них местность, но я понятия не имел, каким образом можно это сделать. Если люди в этом мире научились защищать города и контролировать аномальные области, значит, способы имелись. Но и полностью уничтожать Апкта никто не торопился. Почему? Из-за денег. Аномальные области уже 100 лет являлись основой власти и богатства великих родов. Полное очищение земли от демонов вряд ли было в их интересах. Недалеко от меня пронеслась темно-эфирная сущность, послабее, чем волк-мутант, но посильнее, чем большинство убитых нами демонов. Я находился среди деревьев, поглощал очередное существо и не видел, что творится возле машин. В той стороне несколько раз прогремел мощный электрический разряд. Подумав, что дружине нужна помощь, я побежал к ним, а когда выскочил на дорогу, понял, что случилось. Метрах в 30 от машин валялся крупный плазмоморф. Его обожженная кожа дымилась, а рядом горели ветки кустарника и трава. Существо хрипело и изгибалось. Возле моего микроавтобуса стояла Надя, держа в одной руке карабин. Вокруг свободной ладони у девушки искрили электрические разряды. Вот кто, оказывается, зверюгу приложил. «Молодец, девчонка! Помощь нужна!» — крикнул я. «Спасибо, ваша светлость, но у меня все под контролем», — серьезно сказала девушка. «Парни, добейте его!» За пикапом пристроились два дружинника с карабином. Они открыли огонь по извивающейся твари. Получив несколько пуль, та затихла. «Теперь его нужно уничтожить», — сказала Надя. «Полностью. Это уже моя работа». Я подошел к монстру и воткнул эфирные щупальца в душу, сидящую внутри мертвого тела. Спустя несколько секунд очередной сильный демон был ликвидирован. Надя оказалась довольно способной для его возраста, и было странно видеть, что она до сих пор сидит в этой глуши, хоть ее первый двухлетний контракт, обязательный для выпускника пансиона, давно истек. Здесь для молодой девушки никаких перспектив ни в карьере, ни в личной жизни. На государственной службе хотя бы дворянство сможет получить, что гораздо лучше, чем статус дружинника. Остаток дня шла рутинная работа. Мы шагали по дороге вдоль реки, истребляя демонов, пытающихся нас атаковать. В основном это были обычные слабые морфы, которых дружинники легко били из своих специальных карабинов. Изредка попались измененные животные. Наконец, выбрались в поле. Здесь бродил кабан со светящимися глазами. Услышав шум моторов, он побежал к нам, но был быстро нашпигован пулями. В следующий час дружинники подстрелили в окрестностях 4 морфов. Пока тащили одного из них к машинам, обнаружили бесноватую лисицу. У нее из тела росли ледяные кристаллы. Она носилась по полю, замораживая все вокруг себя. Опасная тварь, хоть слабая. Сам я не видел, как ее убивали, но когда вечером мы ехали обратно, сокол рассказал, что лисицу заметил один из дружинников и прицельным выстрелом уложил ее, прежде чем та успела заморозить кого-либо. Сокол поведал историю, как на его памяти одному дружиннику похожая тварь обе ноги заморозила, да так, что пришлось отрезать. По словам воеводы, такого скопления существ редко когда можно увидеть, разве что после выбросов. Мы за вторую половину дня убили 2 мутантов и наколотили более 20 морфов. Обычно требовалось 2-3 дня лазить по зараженной области, чтобы столько тварей наловить, а сейчас за порог выйди, и добыча сама тебе в кузов лезет. Да вон они ходят, вон они, сокол указывал в окно машины. Полно их, а ночью станет еще больше, и как попрут к нашей границе. Мы только что пересекли реку и выехали из Ковалева. Сумерки ложились на поле, и в них маячили силуэты, издающие слабое красноватое сияние. Демонов стало гораздо больше, чем утром, но останавливаться ради них мы не собирались. Слишком много, слишком опасно. Все думали лишь об одном. Быстрее бы проскочить открытый участок и оказаться под защитой ловушек. Если б всех их перебили, неплохо заработали бы. Я вглядывался в полумрак за окном. Еще заработаем, ваша светлость. Мы за сегодня 1200 подняли, поди, и это только начало. Да сколько же их тут, черт возьми. Два прямоходящих монстра, вынырнув из сумрака, бросились нам наперерез. Из пикапов начали стрелять. Послышался глухой удар, микроавтобус вздрогнул. Второе существо прыгнуло прямо на машину, попыталось вцепиться в решетку на окне, но не смогло, упало и покатилось по траве. Сейчас я их распугаю. Надя полезла в люк на крыше, встав ногами на сиденье. Сумерки озарились яркими электрическими вспышками. Искры летели во все стороны с жутким треском, заглушая выстрелы. Минуты не прошло, как Надя забралась обратно в салон и устало повалилась на сиденье. «Все, не могу больше, силы заканчиваются. Ты молодец», — похвалил я дружинницу. «Отлично работаешь». «Это точно», — согласился Сокол и сам полез в люк с карабином в руках, а машина летела по ухабам, и меня до потолка подбрасывало на каждой кочке. Прицельно стрелять в таких условиях было просто невозможно. Тем временем силуэты морфов красноватыми призраками стягивались к нам. Еще один бросился под колеса, несколько пустились в погоню, но быстро отстали. Мы резко свернули, и вскоре позади раздались мощные хлопки, напоминающие взрывы. Ловушки заработали. Сокол плюхнулся на сиденье, на котором он только что стоял. Границу пересекли. Миновав лес с огромными лужами, мы выехали к особняку. Здесь нас уже ждали. Оставшиеся на базе дружинники сразу же стали разгружать автомобили, дивясь тому, сколько тварей мы наколотили за полдня. Тараканова вертелась возле них и непрерывно щелкала фотоаппаратом. Но когда мы с Соколом отправились в здание, Анжелика увязалась с нами, а за ней плелась Настя, которую совсем не радовала необходимость таскаться за вверенной ей подопечной. «Вы всегда столько добываете, сколько обычно демонов можно убить за день», – тараторила Анжелика, пока мы поднимались по лестнице. «Крупные существа часто попадаются, все вопросы к нему», – усмехнулся я, кивнув на Сокола. «Это он здесь специалист, а я только учусь». «А боже мой», – буркнул под нос воевода. «Ну за что мне такое наказание?» Я его понимал. Сокол ужасно устал, как и все остальные, кто участвовал в вылазке. Все, кроме меня. Я же, наоборот, чувствовал прилив сил. Поглощенные души сделали свое дело, и мой немного выросший источник переполнял энергия. Один сегодняшний день заменил месяцы тренировок, и хоть заклинания все равно требовалось отрабатывать, но моя сила увеличивалась практически сама собой. Но расслабляться было рано. Демонов в аномальной области становилось все больше и больше, и спустя полчаса они пошли к границе. Камеры имели ночной режим, поэтому мы отчетливо видели, как несколько существ двинулись в нашу сторону. Сверкнули вспышки, и твари попадали. Сработали электрические ловушки, а вскоре на другом участке границы объявились новые нарушители. Они брели через защитную полосу и погибали. Кого-то замораживало, кого-то било ударной волной. Хорошо, что ловушки были не одноразовыми. Они работали, пока не закончится заряд ФНМ батареи. Только вот батареи были не бесконечными, а демоны к границе все перли и перли. Я, Анжелика, Настя, Ерофей и дежурный, как завороженные, смотрели на многочисленные экраны, где чуть ли не каждую минуту что-то сверкало и вспыхивало. Время от времени Анжелика указывала на один из них. «Смотрите, попался. О, еще одного убила, а этого поджарила. Что-то их многовато», — проговорила Настя, и голос ее дрогнул. «И как долго они будут идти?» «Посмотрим», — буркнул Сокол. «Обычно такое творится несколько часов.